И сейчас беглянка рада, что предыдущие поколения были так увлечены индустриальным дизайном. Она поворачивает вправо и проезжает половину круга на высокой скорости. Возле одного из ответвлений, она хватается за перекладину, и ее заворачивает внутрь. Однако, Бавина прикладывает неимоверные усилия, чтобы развернуться в воздухе. Она ногами подтягивает к себе моноколесо, одной рукой схватывает его за ручку, а другой снимает защелку и вынимает из обода колеса остро заточенный чакрам. Затем выбрасывает его вперед под неправильным углом. Чакрам, встретившись с перилами чуть дальше, не прорезает их, а просто отскакивает вверх. Едва только острый стальной обруч исчезает из поля зрения, Бавина делает тянущий жест рукой. Чакрам возвращается к хозяйке, но натыкается на металлическое перекрытие этажа. И вместо того, чтобы самому притянуться к ней, он тянет к себе хозяйку. Бавину за браслет на руке тащит вперед и вверх. Она разминается с полом буквально на несколько сантиметров, прежде чем вновь взмывает вверх и вылетает в свободное пространство атриума, где чакрам легко возвращается в ее руку. В полете Бавина вытаскивает второй чакрам из обода моноколеса с противоположной стороны. Само транспортное средство она вновь подхватывает ногами, а затем, используя два чакрама, перемещается к противоположной стороне атриума и влетает в один из коридоров, где вновь пускается в путь на моноколесе, но теперь она корректирует направление с помощью чакрамов, а иногда даже ускоряется, благодаря их магнитной силе. Опоздав снова буквально на пару секунд, преследователи прибывают к атриуму, бегут по следам, а затем заворачивают у коридора, перед которым остался след руки девушки. Но они пробегают еще дюжину метров, прежде чем соображают, что потеряли след. Мужчинам приходится вернуться обратно. Хотя микрофоны в их шлемах записали шум, оставленный беглянкой, особая архитектура атриума не позволяет программе определить точное направление. Им приходится искать следы вручную, и проходит добрая минута, прежде чем они снова встают на след. Однако этой минуты оказывается вполне достаточно, чтобы потерять девушку. Вскоре их вынуждают вернуться, чтобы доложить о провале. Еще несколько часов Лебовина верхом на моноколесе блуждает в нелюдимых технических коридорах или даже вентиляционных шахтах, чтобы добраться до нужного места. Запаса энергии в ее транспортном средстве остается менее 20%, и вернуться назад пешком уже нереально. Благо, спрятанная локация рядом. Девушка подъезжает к определенной точке посередине совершенно обычного технического тоннеля, как две капли воды, похожего на тысячи подобных коридоров базы. Она останавливается в указанной точке, находит едва заметное отверстие и после секундных сомнений засовывает туда палец. Затем девушка чувствует укол тонкой иглы. Кусок тоннеля начинает шипеть и скрипеть. Изнутри слышится работа застарелых механизмов, и через несколько секунд томительного ожидания, когда Бавине казалось, что вот-вот все сломается, и она уже никогда не сможет добраться до родовой локации, от тоннеля отделяется прямоугольник и выезжает вперед. Внутри него открывается металлическая дверь, в которую и входит девушка. Затем механизм возвращается на место, и сбоку открывается новый путь. Пройдя по нему несколько десятков метров и войдя в арку призывно открытой двери, Бавина попадает в просторный зал. Высота здешних потолков превышает 30 метров, а общая площадь зала достигает нескольких тысяч квадратных метров. Одна за другой загораются осветительные лампы и ленты. Включается вентиляционная система, и вовремя. Поднятая открывающейся дверью и ботинками девушки пыль грозит попасть в легкие. В шлеме автоматически включается фильтр. Из технических люков тут и там выезжают или вылетают небольшие роботы и дроны разных форм и начинают деловито убирать пыль с поверхности. Возбужденным взглядом Лебовина охватывает десятки рабочих мест с терминалами, древние, но более эффективные гироскутеры вдоль стены, окна раздачи, подвесную систему курьерской доставки и кучу другого оборудования. В нескольких точках зала находятся специальные блоки яйцеобразной формы. В случае нападения сотрудники, работающие в зале, должны будут спрятаться в этих защитных блоках, а на потолке установлены десятки полусфер. Это автоматические скорострельные турели. Она ставит моноколесо на зарядку и берет первый попавшийся гироскутер. Удивительно, что у того все еще полный заряд, хотя прошли 1500 лет с того дня, когда его запускали в последний раз. На гироскутере девушка едет к коридору на другой стороне. По обеим сторонам коридора открыты двери, заглянув в проем которых, Лебовина находит ангары с техникой и склады с припасами, материалами, ресурсами и деталями. Через несколько бронестворок тоннеля начинаются жилые помещения, столовые, зоны кают, игровые центры с тысячами капсул. И все это богатство теперь принадлежит ей. В конце концов, девушка добирается до самой глубокой части локации, где находится зал совещания и кабинет уполномоченного локации. Едва только она подходит к кабинету, его двери дружелюбно распахиваются. Бавина входит внутрь и садится на высокотехнологичное кресло-трон. Сразу после этого вся мини-база приходит в движение. К девушке подлетает металлический шар с терминалом, и на пару часов она выпадает из реальности, изучая, что теперь, все-таки, есть в ее распоряжении, а также ее права и обязанности, как лидера рода. К вечеру, наконец, Лебовину вызывают на ковер. Приказ приходит от совета старейшин, поэтому девушка не может от него уклониться. Так как ни Лебарса, ни старейшина рода год не могут решить проблему, не хотят брать на себя ответственность за ее возникновение, и девушку найти они не могут, им приходится рассказать совету старейшин суть дела. Попутно, конечно, они спихивают всю ответственность на Лебовину. Разумеется, все рода сразу же понимают, что род год не имеет вообще никакого отношения к пособничеству с Максом и Торжищу. Таким образом, роду приходится умыть руки и потерять все нынешние и будущие преимущества, связанные с пособничеством, чему другие роды вполне рады. Остается только дождаться прибытия Девахи и выдать ей новые указания, уже от лица совета. В будущем другие роды будут напрямую обращаться к Лебовине с указами. Конечно, ни один сильный род ни на мгновение не задумывается о том, что девушку нужно умаслить. Она совершенно недостойна общаться с ними на равных, она простая служанка. Раз так, достаточно будет указаний, и в отличие от рода год, ей от этих указаний будет не отвертеться. Все заинтересованные лица, большинство из которых узнали о ее существовании только после инцидента, рассматривают девушку как какую-то новую зверушку, с которой можно будет поиграть в будущем. Никто всерьез не задумывается о ее собственных интересах, только несколько достаточно умных людей понимают, что все не так просто. И раз просто для приглашения на беседу нужен сбор совета старейшин, неужто эти идиоты думают, что смогут в любой момент подходить к формальному лидеру рода Рюр с любыми просьбами? Неужто они думают, что девушка будет выполнять их указания беспрекословно? Лебовина готовится к отправке в обратный путь. Совет старейшин прислал сообщение, что ей приказано прибыть через 2 часа. Вот только в указе, подтвержденном системой, стоит значение в 6 часов, по истечению которых к ней можно будет официально применить наказание. Она использует это время с толком. На 2 часа девушка ложится в специальную капсулу-ванну, где она погружается в глубокий сон, поддерживаемый особыми ароматическими дозаторами и раствором, немного более плотным, чем собственное тело девушки. Пока она плавает у поверхности раствора, его питательные вещества проникают в кожу и плоть Лебовины, снимая усталость, насыщая энергией и вытягивая разрушенные цепочки ДНК, чем сохраняется молодость кожи. После 2-часового сна, уведомив совет старейшин, что прибудет в нужное время, недавно назначенная лидер рода облачается в новую одежду. Внутренняя подкладка спецформы создана из защитного материала, стойкого к холодному оружию, пулям, лазерным лучам и сгусткам плазмы. Материал защищает и от чрезмерной жары, и от холода. Даже если Бавину вышвырнет в открытый космос, или она попадет в зону с повышенной гравитацией, костюм защитит ее. Внешнюю же часть станок шьет на месте, согласно пожеланиям девушки и предоставленным ею образцам дизайна. Глава 443. Получив первые образцы одежды, похожие на ту, которую она привыкла носить, Бавина понимает, что все это вовсе не годится к предстоящему рауту противостояния. Обычно девушка предпочитает минимум в одежде, открывая больше, чем скрывая. Ей нравится удобный и облегающий стиль, а если она никого не ждет сегодня, Лебовина может весь день проходить по квартире полностью ногой. Ну, за исключением интерактивных очков на голове и магнитных браслетов на руках, вот только буквально переродившаяся девушка решает на этот раз, что не предоставит шишкам клана и толики возможности полюбоваться ее телом. Перво-наперво, она надевает облегающий бронекостюм офицерского образца. Хотя он также тонкий и эластичный, благодаря чему ни капли не стесняет движений, четко выделяя выпуклости, как спереди, так и сзади, все же, это бронекостюм, обладающий еще более преувеличенной защитой, чем ранее используемая подкладка. Он вполне способен защитить от крупнокалиберных реактивных снарядов или ручных лазерных пушек непрерывного действия, что разрезают напополам гражданский летающий автомобиль за считанные секунды. Часть его, прилегающая к туловищу, четко выделена и по толщине, и по цвету. Защищающие конечности рукава и штанины имеют антрацитовый цвет, а вот на туловище отчетливо выделяется темно-фиолетовый цельный купальник, не типа бикини, с обнаженными бедрами и половинками ягодиц, а похожий на купальники японских школьниц, полностью прикрывающие пятую точку. Причем, у мужской версии костюма купальник почти такой же, только в мужской версии его нижняя часть имеет дополнительную жесткость, в женской – тщательно фиксируется грудь, ну, чтобы не болталось во время боя или бега. Обе версии имеют высокий воротник, доходящий чуть ли не до подбородка и ушей. Вообще, на складе локации находятся и более мощные костюмы. Они также облегающие и даже частично подчеркивают природные формы надевшего костюм. Но есть существенное отличие. Эластичная боевая форма следующего уровня имеет вшитые внутренно наволокна. Специальная система нейроинтерфейса и датчиков по всему телу дает костюму возможность действовать практически одновременно с телом носителя. Разница в скорости реакции составляет микросекунды, а иногда и наносекунды. Костюм не позволяет владельцу повысить свою скорость, ведь это чревато травмами, да, и неэффективно, но он увеличивает физическую силу и силу ударов. Выносливость носителя также возрастает. На следующем уровне начинается уже полноценная боевая форма, которую можно носить, как вместе с облегающим бронекостюмом, так и без такового. Костюм с нановолокнами не используется, так как боевая форма этого типа уже обладает таковыми. И не только нановолокнами, но и поддерживающим каркасом. Такая форма не только значительно повышает выносливость, но и позволяет владельцу носить в 1,5-2 раза более тяжелые грузы. Хотя последние два типа защитной формы защищают еще немного лучше, чем первый, они более громоздкие и будут заметны на ее теле. Первого уровня на данный момент вполне достаточно, вряд ли на нее будет кто-то нападать в пределах базы, подконтрольной системе. Как принадлежнику лидеру рода, ей в личное пользование выдали старинную форму, которую перестали производить десятки тысяч лет назад ввиду отсутствия материалов. И это касается не только формы. Следующая ступень по уровню защиты и боеспособности – это боевая броня. В ней используются не только нановолокна и поддерживающий каркас, но и полноценная структура, повторяющая скелет, магнитно-резонансные ускорители и сервоприводы. Боевая броня, забравшая на себя практически все функции организма, уже может позволить своему носителю двигаться быстрее его максимума, а также носить тяжести в 5 или 10 раз больше, чем способно его физическое тело. Броня также снабжена различным скрытым или подвесным оружием. Есть компактная маневренная броня, и есть тяжелая броня, практически граничащая с боевым мехом по уровню. В хрониках написано, что когда-то цивилизация механоида создавала и использовала настоящих мехов, подобных тем, что есть у ганмов, но постепенно, ради скорейшей экспансии в другие вселенные и из-за отсутствия сильных врагов в изначальной вселенной, ЦМ переориентировалась на производство все более мощных и боеспособных роботов-аватаров. На бронекостюме Лебовина не остановилась, она задала станку новые параметры, и всего четверть часа спустя у девушки на руках оказались несколько комплектов одежды. Во-первых, белая кепка с большими синими буквами РУР на лбу и довольно длинным козырьком. В любой момент эта кепка может быть преобразована в шлем, а козырек используется в качестве лицевого щитка. Во-вторых, толстая ветровка темно-синего цвета с капюшоном и дизайнерскими полосами и узорами неоново-зеленого и неоново-голубого цветов. Они не имеют какой-либо особой функции. Бовина нанесла их чисто в качестве протеста чопорным старикам совета старейшин. Третий предмет одежды – белая плиссированная юбка до середины бедра. Под юбкой черные лосины, поверх бронекостюма. Сразу под коленом начинаются темно-синие гетры, а на ногах под гетрами новые мартинсы черного цвета. Эти ботинки не только имеют автоматическую шнуровку, но также у них магнитная подошва, позволяющая передвигаться по металлическим поверхностям в любой плоскости, хоть вверх ногами, а также антигравитационные ускорители, дающие возможность владельцу бегать на высокой скорости без использования других приспособлений, высоко прыгать и приземляться без повреждений при падении с высоты нескольких этажей. К тому же у них хорошая защита от повреждения и влаги, имеется поддержка ступней и ортопедические стельки. На руках, поверх тонких черных перчаток от костюма, специальные тактические перчатки, на предплечье широкий наруч, имеющий ту же функцию, что и предыдущие браслеты, только мощность притяжения выше. Вкупе с тактическими перчатками наруч даже может придать Чикраму ускорение во время броска, а также в него встроены мини-терминалы часы, которые раньше приходилось носить отдельно. Разумеется, все обновки, от кепки до лосины гетр, имеют внутренний защитный слой. Последний штрих – здоровенный вездеходный гироскутер с широкими и большими колесами и рулем с маленьким щитом впереди. Гироскутер не только может перемещаться по пересеченной местности, но и по воде, а также летать, при необходимости, хотя и расход энергии тогда сильно возрастает. К локации с несколькими организационными клановыми помещениями, в число которых входит и зал для Вечи Совета Старейшин, целиком именуемый Центром Принятия Решений, Лебовина прибывает за 15 минут до назначенного системой 6-часового срока. Ранее ей пришлось еще раз 5 ответить, что она появится в зале вовремя, прежде чем до старейшин дошло, что девушка имеет в виду системное время, а не указанное ими. 3,5 часа старейшинам и всем прибывшим руководителям пришлось куковать, занимаясь другими делами, но никто не ушел. Всем интересно, что за фрукт эта девушка, кто не только договорился о пособничестве с внешним игроком, но и утер нос роду год. «Стоять! Куда?» Разгневанный офицер выбегает из помещения охраны, когда девушка проезжает КПП на въезде в ЦПР. Когда Лебовина подъехала к пропускному пункту, система сразу же открыла для нее раздвижные стеклянные двери, даже не проведя сканирование. Электронный голос, к тому же, ее вежливо поприветствовал. Стоящие на охране 4 стражника даже не шелохнулись, пока незнакомка проезжала мимо них. Среди высокопоставленных граждан и военных ядра не принято сомневаться в решениях системы. Предыдущие 100 000 лет научили их тому, что искусственный интеллект, созданный праотцами, ошибается значительно реже людей. Точнее, сейчас никто уже и не помнит, когда система делала ошибочное суждение в последний раз. «Кто такая?» Я спрашиваю. Слегка полноватый мужчина лет 30 перегораживает путь гироскутеру. «Дружинник, сначала вам следует обратиться ко мне должным образом, прежде чем мы начнем беседу», невозмутимо выговаривает ему девушка. «Кто? Ты? Такая?» Мужчина буквально орет каждое слово, пытаясь показать свою значимость. Однако, природа несколько обделила его ростом и комплекцией. Лебовина выше него и сама по себе, ботинки на толстой подошве прибавили ей еще несколько сантиметров, а вездеходный гироскутер с метровыми колесами поднял ее на дополнительные 0,5 метра. Лебовина презрительно смотрит на него сверху вниз, отъезжает назад и объезжает мужчину, который не успевает перекрыть дорогу резко ускорившемуся транспорту. «Чего стоите, идиоты?» – гневно рычит мужчина. «Стреляйте в злоумышленницу». Но 4 охранников не двигаются с места. Офицер в ярости достает станер из своей кобуры и направляет его в спину обнаглевшей особе. Однако, все близлежащие лампы в тоннеле меняют цвет с мягкого желтого на аварийный красный. В 2 полусферах на потолке выдвигаются стволы пулеметов, направленные на мужчину. Тот в страхе замирает на несколько секунд, напрочь позабыв о девице, проехавшей ранее. Лебовина исчезает за поворотом. Не имея мишени перед глазами, офицеру и ни в кого целится. Он напускает станер, и коридор внезапно возвращается в прежнее мирное состояние. Только тогда мужчина понимает, что был близок к смерти, как никогда. А также понимает, почему подчиненные не стали выполнять его команду. «Дурни, почему вы сразу мне не сказали?» Он решает выплеснуть на них накопленный стресс. «Командир», выходит вперед один из них, наиболее беззаботный и простодушный, оттого и более храбрый, чем другие. Так ведь об этом написано на 1-й странице устава. В локациях, подконтрольных системе, та выполняет первичные суждения и выдает команду пособничающим людям. У системы высший приоритет командования в подобных делах, согласно уставу, и мы должны только пособничать. Офицер гневно смотрит на подчиненного с излишне длинным языком, но тот прав, поэтому мужчина просто разворачивается и уходит в комнату охраны. Ему еще нужно доложить начальству о произошедшем. Лебовина преспокойно едет дальше, распугивая многочисленных молоденьких секретарш, стайками снующих по коридорам центра принятия решения и занятых, безусловно, важными клановыми делами. Редкие группы патрульных охранников провожают ее с удивлением и завистью в глазах. В ЦПР повсюду видны следы благородства и пафоса. С самого КПП стены и фурнитура, к которым система дозволила прикоснуться, перекрашены или заменены. Тут и там виднеются благородные синие и фиолетовые цвета. Часть фурнитуры сделана из золота или позолочена. В общем-то, бесполезная трата драгоценного металла, используемого в создании бронеплиты из носостойких деталей боевой брони и роботов-аватаров. Эта непрактичность в использовании дорогостоящих и весьма полезных материалов, присуща аборигенам с захолустных планет, но никак не цивилизации вселенского уровня. Впрочем, жители ядра механоида перестали быть принадлежниками такой цивилизации 100 тысяч лет назад. Реальный статус изменился, и запертые, как блохи в банке, жители ядра также сильно изменились. Горизонт планирования и масштабы мышления стали другими. Борьба с иными цивилизациями, атакующими внешние пласты механоида, происходит по инерции, с целью получения выгод и заслуг от системы, а не из патриотических соображений. По крайней мере, такое мышление наблюдается повсеместно среди верхушки клана. Естественно, руководители среднего звена и простые граждане подстраиваются под мышление тех, на кого, по идее, должны равняться. Еще более удивительно то, что в ЦПР можно заметить много украшений из бриллиантов, рубинов и других камней низкого качества. Это практически бесполезные стекляшки, непригодные ни для чего, кроме радования глаз непосвященных. М-алмазы или суперрубины, используемые в космической промышленности или в производстве оружия, не так красивы. Красота, великолепие, роскошь и величие нынешнего центра принятия решений, призванные показать важность всего, что здесь творится, напоминают Бавине, скорее, красивое надгробие прежней эпохи. Во времена стремительного развития цивилизации механоида, во время непрестанной экспансии и во время тысячелетней войны, когда ЦМ проявила всю свою мощь, внеся наибольший вклад в победу над антентами, лидеры кланов не бродили по золотым коридорам, будучи облаченными в парчевые или шелковые одежды. Их, вообще, редко можно было найти за пределами игрового центра. Подчиненные чаще общались с их роботами аватара, чем лично. Многих лидеров никто и никогда не видел, кроме как в образе роботов в период экспансии или в боевой форме, когда праотцы добровольно отправились на передовую, несмотря на то, что знали, что умрут в 10 случаях из 10, и лучшие люди пошли вслед за ними на войну, с которой им уже не суждено было вернуться. Так, поколение за поколением на протяжении тысячи лет, пока антенты не были выгнаны из всех разумных вселенных. Эти свидетельства записаны в хрониках, и десятки тысяч лет назад жители ядра проходили все это в школе, а потом героические подвиги праотцов постепенно стали затушевывать, ибо на их фоне начальники и воеводы современности смотрятся слишком блекло. Только такие исследователи прошлого, как Лебовина или ее учитель, все еще имеют некоторое представление о прошлом планеты и цивилизации. Оттого ей становится тошно от увиденного. На тщательно и ежедневно намываемых стенах и полах коридоров и переходов остаются четкие следы шин гироскутера, когда девушка проезжает по ним. В особенности достается мягким шерстяным коврам с высоким ворсом, что постелили практически всюду. Справа от них есть специальная дорожка для проезда гироскутеров, которыми в центре могут пользоваться только высокопоставленные принадлежники клана, но у них обычные гражданские модели. Ну, не совсем обычные, они тщательно украшены лучшими дизайнерами. В гироскутерах лидеров, в особенности старейшин, много вставок из золота, а также драгоценных камней. Военная машинка Лебовина едва помещается на специальной дорожке, тем более, что девушка нисколько не стесняется время от времени наезжать на дорогущие ковры. Наоборот, она проявляет себя особенно безжалостной по отношению к ним. Ущерб старейшины ей могут выставить только через систему, а система плевать хотела на ковры, для которых шерсть редких животных копили столетиями. Таким образом, она беспрепятственно доезжает до зала Вечи за 10 минут до начала. Впрочем, по приезду в ЦПР таймер просто перестал тикать. Дальше все зависит от здешних властей. Лебовина сделала то, что от нее зависело, и если она опоздает по причине, созданной местными распорядителями, это уже не проблемы системы. Воевода Лерюр, приветствую вас. Перед большой двустворчатой дверью ее останавливает высокий мужчина статной наружности, одетый в офицерскую боевую форму. Он выполняет стандартный воинский жест, подняв правую руку вверх и согнув ее в локте под 90 градусов, внутренняя часть сжатого кулака обращена к девушке. Знатный дружинник Лешуй, приветствую. Лебовина повторяет жест. Я прошу вас оставить транспортное средство за пределами зала и пройти досмотр, со спокойной, но слегка вымученной улыбкой говорит мужчина. «Я отказываю вам в просьбе», – не менее спокойно отвечает девушка. Глава 444. Двое некоторое время смотрят друг на друга, не меняясь в лице. Затем мужчина отступает в сторону, делая приглашающий жест рукой. «Прошу», – произносит он. «Благодарю», – кивает собеседница в ответ и едет к дверям, а те автоматически открываются. Шок и ярость плещутся в глазах десятков руководителей, когда военный гироскутер подминает своими шинами ковер из шерсти дикой фиолетовой ламы. Всем известно, что фиолетовые ламы – весьма капризные животные, и при выращивании в неволе их шерсть значительно теряет в благородном блеске. Из-за высокой дороговизны шерсти эту лань все сложнее найти в дикой природе. Конечно, искусственным методом можно добавить лоска шерсти одомашненной фиолетовой лани, но это совсем не то. Возможно, ввиду больших расстояний, которые нужно было преодолевать жителям городов древности, как внутри своих гигантских домов, так и за их пределами, в системе моноколеса, гироскутеры, миниатюрные трициклы и самодвижущиеся кресла не считаются уличным транспортным средством. Если человека не лишили права ездить на конкретном виде транспорта в помещении из-за частых аварий, он или она может пользоваться таким личным движущимся средством в любое время и в любом месте. Однако, за последние 1000 лет никто не пользовался этим правом в зале Совета Старейшин. Даже сами старейшины. Одно лишь только это действие показывает отношение девушки к Совету и настраивает против нее практически все руководство клана. Лебовина выезжает в центр зала и понимает, что для нее нет даже табуретки на нынешнем заседании. На самом деле, у нее нет своего места среди руководителей, вообще. По идее, вызвав ее сюда на совет, местные распорядители должны были выделить ей место среди сотен сидящих руководителей. Даже если ей не положен трон на помосте старейшин, где десятки он их сидят полукругом с председателем в центре, или в первых рядах сотен руководителей различных служб клана, девушка могла бы получить где-нибудь позади скромную табуреточку на трех ножках, подобную тем, на которых сидят помощники лидеров. Такое место, хотя и не соответствовало бы ее положению воеводы среднего уровня, но показало бы ее принадлежность к местной системе власти. Однако, ей не предложили даже трехногой табуретки. В действительности, ее заставили стоять прямо в центре зала, будто бы она преступница на допросе, а не ответственный уполномоченный, вызванный отчитаться о проделанной работе. С насмешкой в глазах Бавина разворачивает руль гироскутера особым образом и садится на щит спереди, ставший теперь сидушкой, как на обычном кресле, а верхняя часть руля заменяет ей спинку. У основания руля даже есть небольшая подставка под ноги, регулируемая по высоте. Девушка спокойно садится на импровизированный стул, закинув щиколотку правой ноги на колено левой. Она откидывается назад, держа руки в карманах и не снимая капюшона. Из-за кепки и позы положения ее глаз становится таким, будто бы не старейшины смотрят на нее, находясь выше, а она сама смотрит на них сверху вниз. Вероломство. Возмущается из лидеров в первых рядах. Люди. Кто-нибудь, вы проводите ее из зала, переоденьте, умойте и верните обратно в надлежащем виде. Несколько охранников и служанок, стоящих возле стен, отрываются от них и идут к девушке при молчаливом согласии всех присутствующих. Они ждали ее 4 часа, подождут и еще немного. «Я уже здесь», — внезапно поднимает голос Лебовина, наклонив голову и краем глаза глядя на отдавшего приказ из-под козырька. «Я выполнила наказ совета старейшин. Если я выйду сейчас из этих дверей, совету нужно будет сделать новый указ, но система не позволит выдать повторный указ ранее следующего дня. Вы все готовы ждать до завтра, и кроме того, на мне нет ни грамма косметики, в отличие от вас, барин Лешуй, в отличие от вас, мне нет нужды умываться. И уверяю вас, что завтра я приеду сюда в том же виде и на том же транспорте. И если меня не пустят в зал, в своем нынешнем ранге я могу просто развернуться и уйти. Так вам нужны мои ответы на ваши вопросы, или будем и дальше продолжать этот цирк?» Охранники и служанки останавливаются, не зная, что делать дальше. «Да, как ты смеешь», — возмущается ранее кричавший мужчина, на лице которого теперь практически все присутствующие могут заметить матирующий тональный крем, делающий его кожу более гладкой, нежной и молодой на вид. «Как вы смеете?» — сразу же рявкает на него Бавина. «Вы не мой распорядитель. До некоторых пор моим распорядителем был барин Легот из уважаемого рода Год, однако, став высокопоставленным принадлежником своего рода, Согласно законам летописи кланов, теперь я не могу занимать никакие посты в каком-либо ином роде. Хотя мой ранг воеводы среднего уровня сохранился, оставляя при мне все привилегии ранга, ныне я обычное гражданское лицо без какого-либо поста. И в отношении меня действуют только законы системы, затем законы клана и после указы моего рода. Есть ли в этой иерархии законов род Шуй? Что-то я не вижу. Но я могу прямо сейчас издать указ, запрещающий всем принадлежникам рода Рюр приветствовать или якшаться с принадлежниками рода Шуй в нерабочее время. Собеседник замолкает. Сидя в центре большого зала в окружении сотен людей, девушка вовсе не испытывает давления. И это, несмотря на то, что подавляющее большинство из присутствующих она никогда не видела в прошлом, кроме как в специальной картотеке, которую составил прадед, заставил ее выучить наизусть, взяв обещание, что Лебовина будет дополнять или корректировать эту картотеку в будущем, когда его не станет. Не только барин Ле Шуй, но и весь зал не может ничего ответить на высказанную ранее тираду девушки. Ведь все сказанное ею – сущая правда. Несколько руководителей будто бы опустили в холодную воду, смывшую пелену с их глаз. Клан Ле, да, и любой клан ядра планеты в действительности не принадлежит лидерам и руководителям кланов. Выживание миллиардов жителей ядра зависит от системы. Только система позволяет им влачить свое жалкое существование дальше, и она же защищает их от внешних врагов, от тех же потомков предателя, например. Настоящий распорядитель всего и вся в ядре – система. Людям, поднявшимся на вершину, дозволено лишь организовывать быт нижестоящих, и то, в ограниченных системой и летописью кланов рамках. Праотцы, а также первые лидеры кланов с начала изоляции, были умными людьми. Летопись кланов была составлена таким образом, что после того, как система ее одобрила, все последующие поколения не смогут отменить законы этой летописи, если не докажут системе, что эти законы ограничивают их развитие, и что новая летопись, придуманная ими, лучше. Из происходящего сегодня видно, что за 100 тысяч лет, предприняв тысячи или десятки тысяч попыток изменить летопись кланов, жители ядра последующих поколений так и не смогли убедить систему изменить старую летопись. А исходя из этого, напрашивается очевидный вывод. Нынешнее поколение жителей ядра глупее и менее благоразумно, чем поколение праотцов, создавших систему, и первых лидеров, издавших летопись. По крайней мере, с точки зрения системы. И покуда любой принадлежник любого клана или рода стоит на высших законах системы и летописи, никто из присутствующих, будь он даже трижды старейшиной, никак не сможет наказать последователя древних законов. И пока эта барышня Лерюр не покинет логистическую базу, где все и вся находится под наблюдением системы, иные роды ничего ей не сделают. Она сейчас в своем праве. И по поводу прибытия с опозданием на 4 часа, и по поводу внешнего вида, и в использовании военного гироскутера для въезда в зал для вечи, а также в свободном сидении на нем, за несоблюдение этикета и манер, если не наказать, то пожурить ее мог бы более высокопоставленный принадлежник рода Рюр. Вот только проблема, над ней никого нет. Поэтому никто не имеет права распекать девушку, что прилюдно, что в личной беседе. Даже старейшины других родов. Когда составлялась летопись, никто не предполагал, что кто-то из высших родов останется без старейшины, а может быть, предполагал и специально оставил такую лазейку и защиту для своих потомков. Молчание начинает затягиваться, что только на руку Бавине, так как последнее слово остается за ней. «Хватит!» – неожиданно вмешивается старейшина Шуй. «Оставьте все ваши разногласия за пределами священного места. Сегодня нам предстоит уразуметь, как разрешить важные дела. Барышня, ты ведь знаешь, почему сегодня совет старейшин вызвал тебя на это место?» «Никак нет», – качает девушка головой, но на лице ее легкая улыбка. «В эту игру можно играть вдвоем. Я только знаю, что уважаемые старейшины и руководители столкнулись с некоторыми проблемами в торжище с нашим пособником из внешнего мира. А вот почему меня попросили прибыть сюда, я не знаю. Я не отвечала и не отвечаю за торжище. Система назначила меня на пост воеводы среднего уровня, а не урядчика. Торжище находится вне рамок моих полномочий. Старейшина Шуй, скажите, что может сделать для клана такая скромная девушка, как я? Для клана я готова сделать все, что в моих силах. Почему это ты не виновата в изменении перечня?» Вновь поднимает голос барин Шуй, чувствуя поддержку своего старейшины. «Кто, если не ты?» Слова произнесены, но от другой стороны нет никакой реакции. будто бы этот лидер общается со стеной. Проходит четверть минуты, половина минуты. «Тебе есть, что сказать?» Нахмурившись, спрашивает старейшина Шуй. «Старейшина Шуй, я уже все сказала», с удивлением смотрит на него девушка, будто только что обнаружила его присутствие, а также задала встречный вопрос. «Скажите мне, что конкретно я сделала не так?» «Я разумела, что раз вы взяли столько времени на измышление, вы, должно быть, кумекали над своим ответом. Неужто вы запамятовали?» «Старейшина Шуй, это нехорошо. Будь я на вашем месте, я бы уже начала думать о преемнике». Другие старейшины начинают бросать странные взгляды. Лицо старика сначала бледнеет, затем краснеет. Он, естественно, хочет выпалить что-нибудь оскорбительное. Однако, препирание с маленькой девочкой только заставит его потерять лицо. Весь трясясь от гнева, он все же выплевывает сквозь стиснутые зубы. «Ты договорилась о пособничестве с внешним игроком», — проговаривает он, тяжело дыша. «И только ты можешь с ним переписываться. Никто другой не может. Скажи нам, что ты сделала, чтобы игрок Макс изменил свой перечень и плату за такие нужные клану товары». «Да, я договорилась о пособничестве, и да, я могу с ним переписываться». Сначала Бавина соглашается со словами старейшины, привлекая внимание окружающих, но затем продолжает в неожиданном направлении. «И игрок Макс весьма приятный в общении мужчина. Причем, достаточно молодой мужчина и мудрый не по годам. К сожалению, у меня никогда не было полномочий обсуждать с ним плату за товары. Я получила от него перечень товаров, которые он может отправить, и переслала барину Легоду, затем уже от барина получила перечень необходимого нам и переслала Максу. Так повторилось несколько раз, пока перечень и плата не были утверждены, а затем Макс в одностороннем порядке изменил плату. Сама я никогда не участвовала в торжище». Высказав все это, девушка пожимает плечами, не вынимая рук из карманов, затем перекидывает ногу на ногу. Гироскутер слегка качается под ней, пока не находится новая точка равновесия. Старейшины смотрят друг на друга. «И ты никогда не передавала новый перечень пособнику?» — уточняет старейшина Год. «Никогда», — быстро и четко отвечает девушка. «Никто, кроме нее, не знает об этом, но это правда. Ведь Лебовина с самого начала передала Максу перечень всех доступных к продаже товаров, а также всех товаров, нужных клану, включая простолюдинов. Сам перечень никогда не менялся». «Тогда, почему он изменил плату за товары?» — слегка повысив голос, спрашивает старейшина Шуй. «Быть может, у него имеются свои разумения», — вновь пожимает плечами Лебовина. «Кстати говоря, разве наши собственные солдаты никогда не общались с подчиненными Макса? Кто знает, что они могли рассказать в частных беседах». Еще четверть часа девушка и старейшины перекидываются ничего не значащими фразами. Когда старики прямо обвиняют ее, она прямо отрицает эти обвинения. Когда же они говорят пространно, желая поймать ее на словах, Лебовина также пускается в общие вопросы, не относящиеся к делу. «Ты предала клан», — в конце концов, в сердцах выкрикивает старейшина Шуй. «Признаешь ты это или нет, но это факт. Вопрос в том, кто тебя надоумил. Или ты преследовала какие-то собственные корыстные мотивы?» Девушка смотрит ему прямо в глаза несколько тягостных секунд, затем поднимает вверх руку с раскрытой ладонью. «Я взываю к суду системы», — громко и четко произносит она. На пару мгновений становится настолько тихо, что дальним рядам слышно жужжание балансировочной системы гироскутера, а затем зал буквально взрывается возгласами удивления и комментариями присутствующих. Такого не случалось лет 10, минимум, чтобы кто-то воззвал к суду системы прямо в зале совета старейшин. Никто не успевает, да, и не может ее остановить. Несколько секунд спустя в зал влетает металлический шар, остановившийся посередине между старейшинами и девушкой, слегка выше голов стариков. «Я, Лерюрева Мос Рузбовина, клянусь», — начинает говорить девушка, едва шар зависает на месте, и прежде чем старейшины успевают отреагировать. В этот момент многие из присутствующих, наконец, узнают полное имя допрашиваемой. «Клянусь, что никакие мои действия или слова в беседе или переписке с пособником Максом не повлияли на общие выгоды и интересы клана. Также я клянусь, что ни за каким из моих слов или действий в беседе или переписке с пособником Максом не стояла личная материальная выгода. Клянусь, что я никогда не выходила на связь с каким-либо иным кланом Ядра, помимо клана Ле, за исключением случаев, когда в одной битве участвовали дружины нескольких кланов. Я никогда не получал от других кланов или внешних сил и цивилизаций игроков предложений по предательству клана Ле. Я никогда не получал от других кланов или внешних сил и цивилизаций игроков предложений по ущемлению всеобщих выгод и интересов клана Ле. Произнеся клятву, девушка замолкает, как и все присутствующие. Слова сказаны, и теперь никто не может вмешаться в суд системы. Шар остается без движения на несколько секунд, и вскоре из него, а также из нескольких динамиков, установленных под потолком зала, слышится механический голос. «Клятва принята», — говорит система. «Клятва верна. Индекс полезности принадлежника повышен на 2 уровня. И пока все пытаются переварить услышанное, шар вылетает из зала. Вот и все. Теперь, даже если старейшины не согласятся с решением системы, их руки связаны. Они могут только наказать Лебовину внесистемными методами. Однако, сделать это будет довольно сложно. Как минимум, нужно сделать так, чтобы девушка вышла за пределы логистической базы. К тому же, что они получат, если избавиться от нее? Даже если не убить ее, а посадить в тюрьму, ей нельзя будет позволять войти в терминал. Соплячка сразу же пожалуется системе, и с ее текущим уровнем полезности для клана система может выдать задание солдатам или наемникам, чтобы те вызволили девушку из заключения и сопроводили до базы логистики. При необходимости искусственный интеллект может даже обратиться к другим кланам, если солдаты и наемники не справятся. Глава 445. Дойдя до этой мысли, некоторые из руководителей клана вдруг понимают, что не ведают или не помнят, какой у барышни Лерюр был индекс полезности до того, как его повысили на 2. В обычном случае такую информацию должна ведать только сама Лебовина или более высокопоставленный принадлежник рода. С последним засада, а в первом случае девушка вряд ли поведает об этом кому-либо еще. Как у воеводы среднего уровня, если у нее были не вызывающие сомнений боевые заслуги, ее индекс полезности для клана не должен был быть нулевого или первого уровня. Значит, самый минимальный нынешний уровень – это 4-й. И такого уровня достаточно, чтобы призвать целый батальон солдат для спасения красавицы из плена. Иными словами, если строить против нее какие-нибудь планы, то нужно будет девушку либо убить сразу, либо запереть навсегда. Но тогда, как им в дальнейшем коммуницировать с пособником Максом? Этот внешний игрок – вроде как, сдружился с девицей, а ведь он начнет задавать вопросы, если она вдруг перестанет выходить на связь. Не факт, что другим членам клана удастся пообщаться с ним напрямую, ранее пособник уже игнорировал их сообщения, и он легко может начать торговать с другим кланом, если будет чем-то расстроен. Если бы девушку наказала система по причине клятвопреступления или из-за того, что та предала интересы клана, то Бавине пришлось бы отдать клану должное, даже через «не хочу». У системы имеются 1000 различных способов наказания провинившегося. Однако, личную инициативу старейшин в наказании невиновного холодный искусственный интеллект не примет. Машине не дать взятку, и ее не уговорить, апеллируя к всеобщим интересам. Конечно, некоторые умные люди, плавающие в политике сотни лет, чувствуют какую-то уловку в поведении и словах Лебовины. Они используют ноутбуки или интерактивные очки, чтобы поднять все записи текущего дела, пока идиоты продолжают брызгать слюной, обсуждая, что делать дальше. В конце концов, все те, кто обладает достаточными мозгами для быстрых расчетов в уме, приходят к общему мнению. Девушка действительно не солгала. Абсолютно верно, что клан в целом получил преимущество после изменений платы за товары в перечне, и весьма большие преимущества. Вот только, чтобы это понять, нужно считать по головам, ставя интересы простолюдинов на 1 уровень с интересами руководителей, а не делая приоритет на последних. Эта мысль о равенстве верхушки клана и простолюдинов не приходила лидерам в голову уже сотни, если не 1000 лет. Некоторых бросает в холодный пот от простого осознания, что с точки зрения системы, лидеры и старейшины имеют практически тот же приоритет, что и нищие простолюдины, независимо от того, что верхушка власти в клане думает о себе. Следовательно, при необходимости система может пренебречь их интересами ради интересов обычных принадлежников клана, или даже их жизнью, если на чаше весов окажется больше жизней простолюдинов. Кто-то из этих достаточно умных механоидцев теперь чувствует враждебность по отношению к Лебовине, ведь та не только косвенно подтвердила этот момент в мышлении системы, но и успешно им воспользовалась. Другие же одобряют широту мысли молодого поколения. Чем хитрее члены клана, тем сильнее сам клан. Жаль, к конечно, что она женщина, и вкладываться в нее не имеет смысла. Впрочем, как одним, так и другим, теперь следует пересмотреть свое отношение к этой, на первый взгляд, взбалмошной юнице. Хотя Лебовина и произнесла клятву, старейшины не готовы поверить ей на слово и вынуждают ее выйти на связь с пособником прямо в зале, чтобы иметь возможность взглянуть на переписку. И, в целом достигнув своей цели и очистив свое имя, в этот раз девушка идет на компромисс, чтобы не вызывать еще больше недоразумений. Она выбирает трех относительно нейтральных старейшин, которым могут доверять она и другие принадлежники клана, и позволяет им встать у себя за спиной, когда открывает на терминале окно с перепиской. К счастью, Лебовина проявила хитрость и благоразумие, удалив со своего гаджета секретную часть переписки до прибытия в зал совещаний. Более того, пособник также оказывается человеком умным и сообразительным. Всего после нескольких фраз общения, сопровождаемого легким флиртом, он понимает, что их переписку должен читать кто-то посторонний. Поэтому разговор еще больше скатывается в романтику, вместо обсуждения дел клана Ле. Конечно, такие фривольные разговоры сильно смущают молодую, по меркам механоида, девушку. Она быстро краснеет, борясь с желанием убежать куда подальше. Старейшины за спиной улыбаются, а бедняжка не смеет оторвать взгляд от монитора, боясь встретиться со стариками взглядом. Правда, теперь можно с уверенностью сказать, что с нее сняты все подозрения. После непродолжительного трепа на окололюбовные темы Лебовина плавно переводит беседу в конструктивное русло и спрашивает, почему Макс резко сменил плату за поставляемые товары. Тот находит случайные и весьма логичные отговорки, но не имеющие никакого отношения к действительности, насколько понимает сама Лебовина. Лишь тогда руководители отстают от нее. Верхушке клана Ле приходится только мириться с новым положением вещей. Естественно, никто не поднимает вопрос должного вознаграждения трудов девушки. Да, ее мнимый лидер уже лишен всех привилегий и доплат, отчего люто негодует и думает о том, как будет всячески усложнять жизнь свой бывшей так называемой протеже. Вместе с тем, Лебовину так и не назначают на пост урядчика, и сама она не поднимает эту тему. Время еще не пришло. Со стороны землян на вырученные супермонеты Макс покупает себе, своим женам и детям сыворотку седьмого уровня, а также снижает для членов гильдии расценки на сыворотку с четвертого по шестой. У кого достаточно много достижений, может получить и сыворотку шестого уровня. Разумеется, таковых единицы, и для всеобщего развития землян все еще нужно найти возможность производить свою сыворотку массово. Поэтому продвижение на планете Рэндом во вселенной суперов и укрепление там своей власти – одно из важнейших направлений развития гильдии в ближайшие десятилетия. И даже если закупаемая сейчас сыворотка довольно дорогая, ни Макс, ни его стратеги не готовы отказаться от ее покупки. Когда будут подвижки во вселенной суперов, неизвестно. А развивать талантливых землян, особенно молодежь, нужно здесь и сейчас. На оставшиеся супермонеты Биг Босс покупает роботов и машины. Заказ получает личная система, но производится продукция внешним заводом на шестом пласте, ведь там даже не нужно тратить энергию и ресурсы на телепортацию заказанной техники. Система самолично на летающем корабле доставляет заказ к ближайшей логистической базе, откуда древние потом подвозят его Максу. Игроки с Земли подключаются к своим новехоньким роботам на логистической базе древних, но не на заводе производителя. Таким образом, его точное местонахождение остается неизвестным. Игроки с Земли участвуют в первичной инвентаризации и приемке товара, а также в дальнейшей доставке, наряду с механоидцами. Несколько дней земляне привыкают к местности техники шестого пласта. Она в целом не сильно отличается от того, что было на пятом, но есть и свои особенности. Например, куда более высокие горы, да и в целом относительно плоских долин на шестом пласте намного меньше, чем на пятом или четвертом. Сравнивать с пластами с первого по третье и вовсе бессмысленно. Там наоборот, больше равнин, чем гор. Освоившись с техникой и местностью, земляне сначала выезжают на охотничьи рейды вместе с механоидцами. И только когда игроков с земли набирается около 500, Макс приказывает сформировать караван-спутник в 1000 с лишним километров от нынешнего каравана Альянса. 500 игроков в пустоши шестого пласта, причем на довольно слабой технике, древние вообще не рассматривают, как боевую силу. Но это уже дело заказчика, как он будет гробить своих роботов и машины. Однако, механоидцы не совсем понимают, что с возможностями личной системы и переговорными устройствами в шлемах на текущий момент маленькие экспедиционные силы землян довольно эффективны при добыче и в разведке, даже более эффективны, чем аналогичные силы древних, потерявших часть технологий, доступных Максу через ЛС. Например, скорость и дальность их коммуникаций значительно ниже, чем у игроков с Земли, и много других вспомогательных функций от навигации до корректировки стрельбы у древних недоступны, либо хуже работают. Какое-то время Макс наблюдает за успехами игроков гильдии на шестом пласте. Небольшой караван успешно избегает несколько проблемных ситуаций, да, и добыча у него вполне приличная. Поэтому большой босс решает сделать больше вложений. Он, в целом, не любит, когда ресурсы хранятся без дела. По его приказу последователи на Стилиме распечатывают практически все хранилища магнитной рудой и энергетических кристаллов, собранных фабрикой Максвия за прошедшие годы. Остается только самый минимум на неотложные нужды фабрики, если таковые возникнут. Все остальное должно быть продано. Небольшие, но достаточно мощные летающие крепости с порталами на борту начинают летать без выходных и праздников от одного склада к другому, отправляя еще и еще больше ресурсов древним. Лебовина сначала снова испытывает шок от изобилия материалов, а затем шок постепенно перерастает в безмолвие. Она сама и ее клан никак не ожидали, что новый союзник будет таким эффективным. Макс очень хорошо общается с инопланетянкой, и та по его просьбе проводит испытания некоторых неопределенных металлов и минералов со Стилима. Тогда выясняется, что помимо магнитной руды на планете имеются и другие ресурсы, нужные древним. Хотя выгода от их продажи не такая большая, но всякий комар, мясо. Арха и другие руководители фабрики организуют добычу этих минералов из самых удобных и богатых жил. Взамен на Стилим переправляются высокоточные инструменты и приборы, качественно обработанные линзы и кристаллы для света механического компьютера, генная сыворотка от первого до третьего уровня, детали машин. Старейшины и лидеры клана пытаются всячески повысить плату за нужные Максу товары, но имея инсайдеров в клане, Биг Босс превосходно ведет торжище, выбивая себе скидку за скидкой. Изначально Макс планировал сделать больший акцент на развитии пятого пласта, так как до этого момента развивать его было намного более удобно, чем шестой. Но теперь, когда он может каждую неделю вводить в игру на шестом пласте десятки игроков и покупать несколько боевых машин, выгоды от развития шестого пласта становятся очевидными. На пятый пласт он может отправить игроков только за очки заслуг механоида. ОС получить не так-то просто, причем заработать их пока удается исключительно внутриигровыми методами. А вот на шестом пласте Биг Босс сможет использовать супермонеты, получаемые от торговли фабрики Максвия с древними, то есть мобилизуются уже внешние ресурсы. Макс, как бы, на шестом пласте имеет возможность вводить донаты. Этой счастливой возможности золотого пальца он был лишен, начиная с четвертого пласта, что сильно тормозило развитие сил гильдии на механоиде. На шестом пласте земляне могут сдавать добычу не только механоиду, но и древним, получая у одних ОС, а у других – полновесные супермонеты, то есть лучшие из обоих миров. Даже если самим древним с их комиссией в 99% практически бесполезно иметь на шестом пласте больше ресурсов, работу землян оплачивает личная система, а не механоидцы. За супермонеты можно купить много интересных вещей, например, станки и 3D-принтеры, опережающие земные на сотни, если не на тысячи лет. Конечно, личная система также чрезвычайно жадная и бессовестная. Она все время держит руку на пульсе, тайно проверяя уровень развития цивилизации Земли. Вещи и технологии, опережающие время, стоят неимоверно дорого. Конечно, эти технологии могут дать буст к развитию республики и цивилизации землян, однако, вложение проявит себя не сразу. Немного подумав, Макс решает, что сначала все ресурсы будут брошены на развитие экспедиционных сил шестого пласта. На охоте и добыче, или даже на войне с иными цивилизациями земляне однозначно могут получить быстрый рост доходов в супермонетах, здесь и сейчас. И когда супермонет станет больше, можно будет улучшить машины и отправить на шестой пласт больше игроков, образуя положительный замкнутый цикл. Разумеется, к станкам большой босс уже присматривается, даже если его сердце обливается кровью от одного взгляда на ценники. Впрочем, загребая супермонеты с двух рук, с шестого пласта и со Стилима, лидер гильдии более чем уверен в будущем. Если на иных планетах дела идут очень даже хорошо, на Земле развитие несколько замедлилось в последние годы. Подготовка к войне вселенского уровня – дело не шуточное. Для получения энергии разума необходимо не только увеличить население всех 11 планет, но и повысить средний уровень образования, а также жизненный потенциал землян. К сожалению, как с населением, так и с образованием правительства других стран справляются из рук вон плохо. Обе программы – социальные. Даже если эффект от них будет заметен в будущем, это произойдет 20 или 30 лет спустя, если не больше. Нынешние чиновники и президенты к тому времени уже давно будут в отставке, или вовсе поселятся на участке земли 1 на 2 метра. Поэтому, пусть о благополучии будущих поколений размышляют эти самые поколения. Здесь и сейчас нужно думать о хлебе насущном, а не о долгосрочных прожектах. В государственном бюджете полно дыр сегодня, и эти дыры нужно латать. Иначе завтра государство просто перестанет существовать. Сначала Республика Надежда и Макс лично выделяли субсидии различным странам на развитие, убеждая их позаботиться о росте населения и уровне образования. И в первый год субсидии шли в верном направлении. Но затем умные люди начали предлагать интересные и выгодные для всех сторон решения. Ну, допустим, отдельные люди получат чуть больше доходов, но в целом ведь это не повлияет на распределение субсидий, из-за того, что схемы были довольно хитрыми и мудреными. Макс и аудиторы сначала ничего не обнаружили, однако аппетиты заинтересованных лиц начали расти, они стали действовать более нагло и беспринципно, только тогда хитрые схемы были вскрыты. Биг Босс не стал рубить с плеча, и не стал заставлять правительство сотен стран возвращать субсидии, он просто объявил в социальных сетях и центральных СМИ всех этих стран, что субсидии впредь будут прекращены. Республика Надежда будет самостоятельно заниматься вопросами демографии и образования на всех землях. В тот же год началось строительство 2200 школ-интернатов, по 200 школ на планету. Масштабные учреждения, в которые будут принимать по 50 тысяч студентов в возрасте от 10 до 15 лет каждый год. Чтобы попасть в школу-интернат, ребенку нужно будет зайти на образовательный портал Республики Надежда, зарегистрироваться и скачать соответствующие курсы. Если ребенок хорошо сдаст тесты, деканат школы отправит ему приглашение и компенсирует дорожные расходы по приезду. Естественно, что нужно согласие родителей, но некоторые дети умудряются сбежать из дома в поисках лучшей жизни. Их ситуация тщательно проверяется, и если в семье действительно неподходящая атмосфера для развития ребенка, за ним приезжают сотрудники школы. Рядом со школами находятся военные базы. Солдаты действующей армии Республики Надежда оберегают школы от посягательств местных властей, бандитов или ушлых дельцов. Глава 446. Но и этот шаг теперь кажется Максу недостаточным. Маленькая, ничем не примечательная цивилизация, которая всего лишь каких-то 10 или 15 лет назад сумела начать осваивать ближний космос. Что такое Земля? Нечего и говорить о том, что даже Альфа Центавра слишком далеко от Земли, чтобы быть освоенной в ближайшие десятки лет, если не помощь механоида. И даже с помощью инопланетной цивилизации вселенского уровня, освоение ближайших к Земле планет остается весьма проблематичным и дорогостоящим. Просто освоение, просто попытка закрепиться и изучить, не добыча ресурсов, ни, тем более, колонизация планет звездной системы Альфа Центавра в ближайшие 50 лет не будет возможна. Доставлять живых людей туда и обратно за энергоны – слишком дорогое удовольствие. И эти люди будут просто заперты на космических кораблях ЦМ, не самых лучших, которые есть у механоида, но прибывших на Землю для торговли и предоставления услуг. Исследования открытого космоса, шиш, научные эксперименты, не смешите наши шестеренки. Ну, а если отправить живых людей на нынешних звездолетах Земли, космическое излучение просто убьет их. Даже с нынешними технологиями земляне еще не научились лечить рак без операции и химиотерапии. В конце концов, придется снова обращаться к медицинским боксам механоида для исцеления космонавтов. Как это происходит сейчас в качестве профилактики появления новообразований, только отправка роботов-аватаров на удаленном управлении через квантовую пару, вполне жизнеспособный проект космической экспедиции, имеющий научную ценность. Конечно, в таком варианте возможна экспансия на планеты Альфа Центавра, но не колонизация. Цивилизация Земли – крохотная и практически бесполезная сила в масштабах Вселенной, что уж говорить о мультивселенной. Антинты же имеют силу и возможность уничтожить целую мультивселенную. Лебовина рассказала Биг Боссу немного из того, что записано в хрониках. 4/5 пособников, с которыми работал клан Ле, погибали в первую свою войну с антинтами. Трое из четверых выживших погибали во вторую. Двое из трех выживших во второй битве погибали в третью. Иными словами, три войны с антинтами переживал только один из 60 пособников. А пособники – люди непростые. У них есть слепок системы, позволяющий им получать некоторые преимущества. По крайней мере, у них больше шансов на выживание, чем у обычных лендлордов вассальных цивилизаций механоида. И это довольно скверно, ведь хозяева слепков рано или поздно умирают. Если не на войне или в какой-нибудь стычке, то банально от старости. Пришедшие же вслед за ними последователи редко удостаиваются возможности унаследовать слепок, и цивилизация вассальной планеты после смерти выдающегося лидера постепенно теряет все ранее полученные преимущества. Последующие лендлорды подходят только на роль пушечного мяса. Можно сказать, что они не властители, а жертвенные агнцы.